Глава 48. Не появляйся там призраком. Но он этого не делает. И все мои худшие опасения сбываются в одно мгновение. Я боролась так отчаянно, как только могла. Я разъяла себя на части. Я выложила про себя все, и ничто из этого не имело значения. Я по-прежнему иду домой сквозь проливной дождь, одна. Только теперь это еще хуже. Намного, намного хуже, чем было прежде. Потому что я не могу отделаться от мысли о том, что Джуд сказал насчет того, что 3 года назад он все испортил. От мысли о том, что он говорил не только о нас двоих, а о чем-то намного, намного большем. Возможно, каким-то образом он также говорил о том, что случилось с Каролиной. Я всегда считала очень странным, что тот вечер, когда Джуд поцеловал меня, тот вечер, когда я легла спать, думая, что в кои-то веки все в моем мире в порядке, оказался также тем временем, когда все рухнуло, провалилось в тартарары. На следующее утро я проснулась, ощущая себя счастливой, как никогда, и узнала, что Каролину отправили в тюрьму. Из-за этого между мной и моей матерью произошла самая ужасная ссора в моей жизни, и мы обе наговорили друг другу вещи, которые никогда не сможем взять обратно. И я до сих пор не уверена, что хочу взять их обратно. Затем я обратилась за утешением к Джуду, но он отверг меня. Просто полностью вычеркнул меня из своей жизни, как будто нашего поцелуя и 7 лет нашей дружбы никогда не было. И вот он делает это опять и говорит мне, что все это взаимосвязано. А вдруг он прав? Вдруг наш поцелуй и исчезновение Каролины как-то связаны? Разве дело не в том, что мой получивший психологическую травму 14-летний мозг просто почему-то связал эти две вещи вместе? А может быть, дело в том, что мой 17-летний, переживший психологический травму мозг, просто делает это опять? Это был чертовски тяжелый день. Я потеряла Сирину, и во многих отношениях чувство у меня сейчас такое, будто я потеряла и Джуда. Потеряла опять. В эту минуту я действительно не могу понять, что реально, а что есть всего лишь плод моего измученного воображения. Я знаю одно. Я постараюсь найти ответ на этот вопрос. Сколько бы Джуд не сбивал меня с толку, напуская туман, и сколько бы моя мать не лгала, я дознаюсь до правды. Обо всем. Но не сегодня. Сегодня вечером я устала, разбита и полна уныния. Полна ужасного уныния. Так что я просто приму душ, лягу в кровати и попытаюсь проспать те несколько часов, которые остаются до нашей эвакуации. При обычных обстоятельствах я бы радовалась этой эвакуации. Нет, разумеется, не шторму, а возможности наконец-то, наконец-то убраться с этого проклятого острова. Но после гибели Сирины и всех этих новых вопросов, вдруг вставших передо мной, настоящий момент начинает казаться мне самым худшим временем для этих перемен. Как я вообще смогу получить ответы на эти вопросы, если мы окажемся заперты на складе непонятно где? Впрочем, это же школа Колдер. И когда тебе кажется, что дело обстоит хуже некуда, просто смотри в оба. Потому что все всегда может стать еще хуже. Ветер начинает дуть еще сильнее, воя и кружа вокруг меня, словно дикий зверь. Но я только еще больше наклоняюсь вперед и продолжаю идти. Я была так расстроена, так сбита с толку, что оставила свое пончо на крыльце бунгало Моцарт и Эмбер. Но теперь я уже точно туда не вернусь. Вместо этого я только еще больше сжимаюсь в комок в футболке, которую мне дала Моцарт, и иду дальше так быстро, как только могу, противостоя натиску ветра. Молния раскалывает небо надвое, но теперь я уже так привыкла к ней, что почти не обращаю на нее внимания, как и на гром, следующий за ней. А когда это происходит снова, даже не даю себе труда посмотреть вверх. Но затем это происходит снова и снова, и до меня вдруг одновременно доходят две вещи. Во-первых, вспышки молний придвигаются ко мне все ближе. А во-вторых, за ними не следует гром. Чёрт. Когда происходит следующая вспышка, я резко разворачиваюсь и осознаю, что мои инстинкты меня не обманули. Эти новые вспышки вовсе не молнии. Меня охватывает ужас, когда передо мной вдруг возникает огромный мужчина в тюремной робе. Он неуклюже тянется ко мне с затравленным выражением на лице, протягивает ко мне руки. Я отскакиваю назад, чтобы он не смог дотянуться до меня, и тут вижу, что левая половина его лица покрыта огромной татуировкой, гласящей «Тебе надо бежать». Что это? Его настоящая татуировка или еще одно предостережение? Но прежде чем мне удается додуматься до ответа, он исчезает. И если это предупреждение, то что оно значит, черт возьми? Это уже второе предостережение, которое я получила за последние 12 часов, что довольно странно, если учесть, что все это время я только и делала, что убегала. Чертовски жаль, что мне некуда убежать. Я делаю глубокий вдох, но у меня остается меньше секунды, чтобы разобраться, что к чему, прежде чем впереди появляется еще одна вспышка света. На этот раз она возникает слева, и я успеваю повернуться как раз вовремя, чтобы увидеть женщину. Наполовину человека, наполовину хищного зверя, которая преграждает мне путь. С ее клыков стекает кровь, и у меня успевает мелькнуть мысль, что, возможно, она умерла в состоянии расцепления. Ужасная мысль, если учесть, что сегодня произошло со мной самой. И тут она бросается на меня. Я пячусь, истошно крича. Она исчезает, и на ее месте появляется еще одна мерцающая сущность. Маленький мальчик с разными глазами и волосами, стоящими торчком. Он сжимает в руках потертого коричневого плюшевого мишку и рыдает. «Джуд?» — шепчу я, потому что, за исключением пижамы с рисунком из тираннозавров, он выглядит совсем как Джуд в его возрасте. Но это невозможно. Джуд жив, я только что его видела. Я только что спорила с ним. А этот мальчик должен быть призраком, разве не так? Однако, когда он подходит ко мне и поднимает руки, будто ожидая, что я возьму его на ручки, я так потрясена, что опускаюсь на одно колено. «Что с тобой?» Вырывается у меня прежде, чем я успеваю подумать. «Мне нужно к моему папе», — отвечает он, широко раскрыв глазки. «Мне приснился плохой сон». «О, малыш». Хотя я и знаю, что он не может слышать меня, эти слова слетают с моего языка сами собой. «А где твой папа?» «Мне нужно к моему папе», — настойчиво повторяет он, гладя маленькими пальчиками мою щеку. И тут я осознаю, что он... как и тот трехлетний малыш в подземелье, может слышать меня. Более того, он может ощущать меня. «Пожалуйста, приведи его ко мне!» «Прости, но я не знаю, кто твой папа», — шепчу я, и он начинает плакать еще горше. Я притягиваю его к себе, и меня сильно бьет током, когда он утыкается лицом мне в шею. Однако это не так болезненно, как бывает обычно, так что я стараюсь не обращать внимания на эту боль. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я, медленно качая его на руках. Но он не отвечает, а только качает головой и говорит. «Ты должна найти моего папу. Он отгонит от меня этих чудовищ!» Я хочу спросить его, что он имеет в виду, но он исчезает. Так же внезапно, как и появился. К моему горлу подступают слезы, и что-то стесняет мне грудь, чего прежде я не ощущала, хотя не понимаю почему. И я чувствую себя ужасно виноватой от того, что не смогла помочь этому ребенку. Повернув на дорожку, которая ведет к моему бунгало, я наполовину иду, наполовину бегу. Ветер и дождь продолжают атаковать меня, и я полна решимости оказаться внутри до того, как шторм сделается еще сильнее. И до того, как передо мной появится еще одна мерцающая сущность. Но едва я успеваю сделать несколько шагов, как передо мной из воздуха вдруг возникает еще одна ученица школы Колдер. Я ее не узнаю и потому моргаю несколько раз, чтобы избавиться от дождевой воды, заливающей мне глаза. Когда мне это удается, до меня доходит, что это не одна из теперешних наших учениц. Она призрак. Как и у того привидения, которое я видела ранее в розовой ночной рубашке в цветочек, ее кожа просвечивает и имеет тот же серый оттенок, к которому я привыкла. Но так же, как у той женщины и у мальчика, которого я видела несколько секунд назад, ее одежда окрашена в различные цвета, как и ее спутанные каштановые волосы, что окончательно сбивает меня с толку. На ней надета точно такая же форменная школьная юбка из красной шотландки, как та, что сейчас висит в моем стенном гардеробе. И точно такая же черная рубашка Пола. Но на голове у нее красуется круглая вязаная шапочка, часть лица закрывают овальные зеркальные очки, и она облачена в просторную блузу из шотландки. Не говоря уже о дюжине или около того веревочных браслетов, украшающих оба ее запястья. Также на ее лице сияет широкая улыбка, что определенно очень необычно для той школы Колдер, к которой я привыкла. И она приближается ко мне в припрыжку, как будто она абсолютно счастлива, и у нее вообще нет никаких забот, никаких проблем. Если учесть, что все это происходит в разгар шторма, что на нее обрушивается ливень, который она не замечает, и ветер, который она не может чувствовать, развивает ее волосы, все это кажется еще более странным. Тем более, что в ее лице и походке мне чудится что-то знакомое, что внушает мне ложное чувство безопасности. Я остаюсь стоять на месте, глядя на нее, хотя со всех сторон вокруг нее появляются все новые и новые мерцающие сущности. Мужчины, женщины и дети вспыхивают вокруг нее, пока она приближается ко мне, и тут же исчезают. По мере того, как они придвигаются все ближе, я наконец всматриваюсь в них. И тут глаза этой девушки вдруг западают. По лицу ее начинает ручьями течь кровь. Рот раскрывается в безмолвном крике, и из ученицы времен 90-х годов, на которую я смотрела во все глаза, она превращается в ту жуткую женщину, которую я видела в кабинете тети Клодии, и сразу же бросается на меня так, что я отшатываюсь и приземляюсь на пятую точку, пытаясь отчаянно и тщетно увернуться от нее. Одна ее костлявая рука вцепляется в мое запястье, и в меня сразу же бьет электрический ток. Каждое нервное окончание в моем теле мучительно вспыхивает, и в моем сознании начинают проноситься образы, словно капли ледяного дождя. Они вспыхивают на миг, затем уносятся в бурных потоках эмоций, грозящих утопить меня с каждой пролетающей секундой. Глаза. Голубые, как у всех членов семейства Колдер. Плачущий новорожденный ребенок. Робкие руки, кресло-качалка, могила, страх, горе и боль. Такая сокрушительная боль, что она затапливает меня целиком. Я пытаюсь вырваться, но это невозможно. Даже до того, как эта женщина-призрак наклоняет свое искаженное лицо к моему. «Смотри!» Хрипит она, пригвоздив меня к месту. «Мне необходимо, чтобы ты это увидела!» «Я стараюсь!» Задыхаясь, выдавливаю из себя я, отчаянно пытаясь вырваться из ее хватки. Но она продолжает держать меня, и все новые видения захлестывают мой мозг. И на этот раз они касаются Каролины, моей прекрасной кузины, потерянной навсегда. Каролина в кабинете моей матери. Каролина, заглядывающая в какое-то помещение в подземелье. Каролина в том самом погребе для хранения корнеплодов. Каролина в цепях. Мои бурлящие эмоции сталкиваются друг с другом, и меня пронизывают искры боли. А все вокруг тускнеет, тускнеет. Я хватаю ртом воздух, отчаянно пытаясь не потерять сознание. Я еще никогда не вырубалась в окружении призраков или этих мерцающих сущностей прежде. И что-то подсказывает мне, что позволить себе это сейчас — это очень-очень плохая идея. Я продолжаю бороться, стараюсь высвободить свое запястье из ее хватки, меж тем, как волны шока прожигают меня все глубже и глубже. Но она не отпускает меня, и все вокруг меня из полумрака погружается во тьму. Но во мне еще остались силы бороться, и я делаю то единственное, что приходит мне в голову. Другой рукой хватаюсь за ее плечо и вырываю мое запястье из ее хватки так резко, как только могу. Меня бьет электрический разряд, и мои пальцы хватают пустоту. Я истошно кричу и падаю ничком. Ее рука наконец-то отпускает мое запястье, и она исчезает. И, к счастью, все остальные мерцающие сущности исчезают вместе с ней. Я остаюсь лежать на мокрой земле, сжавшись в комок и отчаянно пытаясь вдохнуть в мои легкие воздух, меж тем, как меня продолжает поливать дождь. «Клементина!» Внезапно рядом со мной оказывается Миза Гилар. Она опустилась на корточки и своим нелепым желтовато-зелёным зонтиком пытается заслонить меня от ветра и дождя. «В чем дело? Ты в порядке?» Я с трудом сажусь, и мое тело все еще пытается приспособиться к внезапному исчезновению раздирающей меня боли. «Со мной все нормально», — говорю я ей спустя несколько секунд, но, произнося эти слова, я не уверена, что так оно и есть. Потому что то, что произошло, было ужасно. Мои мысли все еще несутся вскачь. Сердце бьется как бешеное, и все мое тело трясется, то ли от страха, то ли от того, что меня только что пронизал такой мощный электрический ток. Части меня хочется проверить, нет ли на мне ожогов, потому что я не могу себе представить, как я могла почувствовать все это и остаться невредимой. Я делаю долгий выдох и пытаюсь взять себя в руки, но это нелегко. Потому что сейчас я и впрямь очень-очень напугана. Призраки еще никогда не действовали на меня так. Значит, должно быть, что-то изменилось. Мне надо только понять, что именно. Потому что мне точно не нравятся ни эти мерцающие сущности, ни ощущение того, как тысячи вольт пронизывают мое тело. Но единственное объяснение, которое приходит мне в голову, это то, что сейчас бушует шторм. Только это и отличает происходящее от того, к чему я привыкла. Может быть, это из-за молний призраки превращаются в мерцающие сущности? Это может объяснить тот внезапный ужасающий удар током, который я ощутила, когда та женщина коснулась меня. Но на этот остров и прежде обрушивались шторма. Да, правда, они никогда не были такими мощными, как этот, но они тоже включали в себя и молнии, и гром. Однако такое не происходило никогда. Тогда что же сейчас не так, как бывало прежде? И как я могу исправить это прежде, чем меня еще сильнее ударит током в следующий раз? «Выглядишь ты не лучшим образом», — говорит Миза Гилар и тянет меня за руку в попытке помочь мне встать на ноги. Но фея отнюдь не славится своей физической силой, поэтому на ноги я встаю сама. И если колени подо мной все еще немного подгибаются, то ей не обязательно об этом знать, как и всем остальным. К тому же, как они могут не подгибаться? Ведь сквозь меня только что прошел мощнейший электрический разряд. «Мне казалось, что мы сказали тебе, чтобы ты возвращалась в свое бунгало», — ворчит Дэнсон, и до меня только сейчас доходит, что он стоит за мной. «Извините», — отвечаю я. «Уже иду». «Мы проводим тебя», — говорит он, и я не знаю, потому ли это, что он не доверяет мне, или потому что я выгляжу так же скверно, как чувствую себя. В конце концов, никто не хочет, чтобы дочка директрисы упала замертво, когда он был рядом. А может, дело в том, что он не верит, что Жанны-болваны опять не выйдут на охоту за мной. Что ж, если честно, в это не верю и я сама. В общем, какова бы ни была причина, он и Миза Гилар провожают меня до моего бунгало. И все это время она держит надо мной зонт. Я и так уже насквозь промокла, пока шла сюда, но все равно это приятный жест. Я начинаю благодарить ее за него, когда мы, наконец, добираемся до нашего бунгало. «Не глупи!» — восклицает она, помахав свободной рукой. «Не могу же я допустить, чтобы девушка, так же любящая поэзию, как и я, подхватила простуду!» «Давай, заходи!» — хрипло командует Дэнсон. Я киваю, но когда поворачиваюсь, чтобы зайти внутрь, он останавливает меня, положив свою громадную лапищу на мое плечо. «Сегодня вечером тебе правда не стоит снова выходить из дома в одиночку». Не знаю, хочет ли он, чтобы его слова прозвучали зловеще, но они определенно звучат именно так. Я хочу объяснить это его серьезным голосом, но дело явно не только в этом. Вид у него такой, будто он ожидает чего-то дурного. И это еще до того, как он поворачивается к Миза Гилар и говорит: «Пойдем, Поппи. Что-то подсказывает мне, что шторм или не шторм, но вот увидишь. Эти ребятки обеспечат нам чертовски тяжелую ночь».